В резиденции посланника империи в его кабинете шел напряженный разговор. Посланник, граф Эштон Дрейфус и его начальник, маркиз Эмил Синглтон, обсуждали текущее дело. Оба вельможи удобно расположились в креслах перед горящим камином. Между ними стоял небольшой столик, на котором легкая закуска соседствовала с глиняной бутылкой вина. Бутылка явно выглядела старой. Местами глина даже изменила свой первоначальный цвет, а прозрачное вино рубиново-красного цвета, налитое в бокалы, явно было очень хорошим, судя по ароматам, витающим по кабинету. «Так все же, граф, небрежно развалясь в кресле и попыхивая ароматной сигарой, поинтересовался его начальник. Расскажите, в каком состоянии сейчас находятся наши дела по бескровному завоеванию Рэнка?» «Ага», — со злостью подумал посланник, — «дела уже наши». «Интересно, если мне эта операция все-таки удастся, несмотря на временные трудности, маркиз при докладе императору вообще мое имя назовет, или это будет уже полностью его успех?» Его начальник сидел, попыхивая сигарой и лениво глядя на горящий в камине огонь, ожидая ответ. Нужно было что-то говорить. «Не очень, маркиз», — признался граф. «Возникли временные трудности, но я сейчас работаю над их устранением. Так что волноваться не о чем». «Отлично», — маркиз вытащил сигару изо рта. «Но, может, вы подробнее расскажете, в чем проблема? Вполне возможно, что я смогу вам чем-нибудь помочь». «Да чем ты поможешь?» — с тоской подумал хозяин кабинета и начал обрисовывать ситуацию своему начальству. «Наш человек в окружении наследника герцога куда-то пропал. После того, как он не пришел на оговоренную встречу, мы начали его поиски. В результате аккуратных расспросов удалось выяснить, что из дворца он тоже исчез. Во всяком случае, когда он понадобился герцогу, его найти не смогли. Мы следим в меру своих возможностей, но в дворце он пока не появлялся». «А это, случайно, не семейный маглекарь герцога, некто Луиджи Фоско?» — чуть насмешливо задал вопрос маркиз. Граф расстроенно кивнул, но потом до него дошел смысл вопроса, и он с удивлением, густо перемешанным с подозрением, уставился на своего собеседника. Тот коротко хохотнул. «Не смотрите так на меня, граф. Я за вами не следил и вас не контролировал. Просто, будучи на приеме у герцога, краем уха услышал разговор, в котором посетовали на то, что его семейного мага-лекаря никак не могут сыскать, а он зачем-то срочно понадобился. Да, еще про какую-то ведунью говорили. Дескать, ее нет в городе, придется ждать. Кстати, граф, а что за ведунья?» «Понятия не имею», — пожал плечами граф, почувствовавший облегчение от слов начальника. «Попасть ему под подозрение? Ой, не надо. Я не очень следил за событиями в герцогском окружении, которые не касались нашего плана, поэтому...» Играв демонстративно, развел руками. «Ну хорошо», — кивнул головой его собеседник. «Так что там с нашим планом? И какие изменения в нем теперь произойдут? Если вы сказали, что работаете над этим, значит, сама идея еще жива, и вы только вносите коррективы в процесс...» Он прервался, подбирая слово и помахивая в воздухе кистью руки. «Вот!» — он удовлетворенно кивнул головой своим мыслям. «В процесс исполнения. Это так?» Граф кивнул. «Отлично!» — радостно оскалился его начальник. «Познакомьте же, Аштон, меня с ними, а то я уже умираю от любопытства». Аштон внешне безразлично пожал плечами, внутренне же сильно напрягся. «Вот сейчас и решится, в каком качестве видит меня маркиз. Как партнера или как удобного человека, таскающего для него каштаны из огня?» — мелькнула у него тревожная мысль. «Вы, маркиз, уже, наверное, знаете, что Гарольд, наследник герцога Рэнка, внезапно излечился. Совсем. Как произошло это прискорбное для нас событие, поломавшее нам весь план, мы до сих пор достоверно не знаем. У семейного мага-лекаря герцога узнать не удалось. Он не пришел на инициированную нами встречу, и с тех пор вообще во дворце его никто не видел. Я попытался под предлогом вручения наследнику герцога Гарольда именного императорского приглашения на посещение империи встретиться с бароном Ардуном, но у меня ничего не получилось. Барон не явился на вечер, устроенный герцогом в этой связи. «Ну надо же!» — восхитился маркиз. «У вас было даже личное приглашение, подписанное императором». «Вот это да! Аштон, вы меня восхищаете такой предусмотрительностью!» Небрежно махнул рукой его подчиненный. «Джонни за час сделает вам таких дюжину, да еще и за императора распишется». «Ого! А вот это уже коронное преступление!» — сквозь смех заметил маркиз. «Вы не боитесь, Аштон? А вдруг император узнает об этом? Как он отнесется к факту подделки его подписи?» Вопрос был задан шутливым тоном, показывающим графу, что маркиз вполне доволен полетом его фантазии. «Так дикари недостойны подписи императора!» — с усмешкой воскликнул он. «Пусть радуются подписи Джонни. Это все, на что они могут рассчитывать». «А вдруг они с этой бумагой действительно соберутся в империю?» — все еще смеясь предположил маркиз. «Я вас умоляю, Эмил», — граф состроил потешную мордочку. «Мы же с вами знаем, как много трудностей возникает на пути в империю. Бывает, что и люди гибнут. А уж какие-то бумаги!» — с лукавой улыбкой закончил он. «Граф, вы непревзойденный интригант», — с улыбкой похвалил своего подчиненного маркиз. «Но вам так-таки вообще ничего не удалось узнать по поводу чудесного излечения Гарольда?» — решил уточнить маркиз. «Достоверно? Ничего», — виновато вздохнул граф. «Но вот кое-какие догадки у меня имеются». «Интересно послушать», — поощрительно улыбнулся Эмиль Синглтон. В тот день, когда предположительно вылечился Гарольд, во дворце была замечена ведунья. Она точно какое-то время провела в апартаментах наследника герцога. Причем была не одна, а в сопровождении какого-то юноши, примерно лет 16. Что они там делали, выяснить не удалось, но эти совпадения кажутся мне странными. Я считаю, что с очень большой вероятностью именно ведунья вылечила Гарольда. Маркиз, услышав вывод графа, недовольно поморщился. Но, оказывается, это было еще не все. «Если это так», — не обращая внимания на недовольную гримасу начальника, продолжил имперский посланник, «то вполне вероятно, что она вылечит и барона Ардуна, которого, если вы помните...» Он прервался и продолжил, только получив подтверждающий кивок маркиза. «Мы прочили на роль убийцы своего отца, герцога Ренка». «И что? Что вы в связи со всем сказанным собираетесь теперь делать?» — с задумчивым видом осведомился маркиз. От всего услышанного он впал в дурное расположение духа и уже не верил, что из их плана что-нибудь получится. «Хотя», — подумал он, — «а почему этот план наш?» «Придумал его граф. Работал над ним тоже он. Я? Да я просто не уследил, доверился не тому. В общем, есть небольшая ошибка, которую я и готов признать». От этой мысли настроение его улучшилось. Он даже улыбнулся графу, после чего пригубил бокал вина и изящным жестом забросил в рот виноградинку. «Ну так что, граф?» — поторопил он с ответом своего подчиненного, который тоже приложился к бокалу по примеру своего начальника. «Что вы намерены предпринять для осуществления вашего плана?» «Ух ты!» — промелькнула у графа неприязненная мысль. «А план-то уже мой!» «Это значит, что маркиз не верит, что его можно реализовать». «Интересно, чем мне это грозит? И что он будет делать, если план увенчается успехом?» «Так», — одернул он сам себя, — «сейчас рано думать об этом. Сейчас нужно доложить, что я думаю предпринять». «Вот только кто сказал, что начальство должно знать все?» Он уже открыл рот, чтобы наврать начальству три короба, когда в дверь кабинета робко, но настойчиво постучали. «Да», — быстро среагировал граф. Дверь открылась, и он увидел своего мажордома, застывшего на пороге. «Генри, что случилось?» — удивился посланник империи. «Сэр, к вам барон Ардун. Требует немедленной встречи, сэр». Имперцы переглянулись.